Вопрос 298. Испытывает ли женщина наслаждение при первом половом акте? Сколько раз краснеет в жизни женщина? 4 раза. В первую брачную ночь, когда первый раз изменяет мужу, когда первый раз берет за это деньги, когда первый раз дает за это деньги. А мужчина? 2 раза. Первый раз, когда не может второй раз, второй, когда не может первый раз. Из личных наблюдений сексологов. Кто-то испытывает, кто-то нет. Большинство женщин просто ощущают радость от близости с тем, кого любят. Но есть сексуально обостренные девушки, которые при первом же половом акте чувствуют всю прелесть подобного соединения. Таких мало. Поэтому не расстраивайтесь, если первый коитус не доставляет ожидаемого наслаждения. У женщины может не возникнуть оргазма, мало того, половой акт окажется ей неприятен. Будьте к этому готовы.